Ева Финова. Завидные. Книга вторая. Завидные жены. Читает леди Арфа. Глава первая. Лара. Тук-тук. Вкрадчивый стук в дверь заставил меня застыть на месте. До тех пор я мерила шагами личную спальню, отведенную мне как невесте виконта. Боязно. Как же мне боязно решиться на этот шаг? Ранее я не думала, что будет так страшно. А чем ближе подходило время к знаменательной дате, тем сложнее были мои чувства. «Лара?» Я узнала этот голос. «Ух, да», — скривилась из-за неприятной неуверенности в себе. «Можно войти?» После недолгого сомнения я позволила этому случиться. Мы будем наедине. Ведь до этих пор суматоха нас разделяла, и мне самой не хотелось его видеть из-за бурлящих внутри страха и ненужного волнения. Я боялась показаться глупой, не знала, как буду себя вести рядом с ним, ничего не знала. Но вот я немного справилась с чувствами и пошла открывать дверь. Вопреки желанию отделаться от него по-быстрому, наоборот, приглашающе махнула рукой, разглядывая носы его туфель от чего-то замызганных. Странно, он не переобулся? Выходил? «У нас с Равьеном было маленькое дело», — оправдался за свой внешний вид Витани. «Могу я поговорить с тобой откровенно?» Плотнее закрыла дверь и коротко кивнула. «Ты боишься меня?» Его вопрос сильно удивил. Думала, он пришел сказать, что передумал, или же планы изменились, или еще о чем-то другом, но совершенно не об этом. Неужели, зная о вынужденном решении, он побеспокоился о моих чувствах? Или это дань вежливости? Джентльменские замашки? Я подняла взор и теперь уже позволила себе оглядеть его. Не сбрючен весь в грязи, да и пиджак явно старый и мятый. Они ездили в город? Поэтому выглядели, как конторские работники портового района, где улицы до сих пор не застелили брусчаткой. Равьен переживает за своего кота, вот мне и приходится мотаться, чтобы кормить его. Оу! Понимающе кивнула и заметила еле уловимый жест рукой. Она качнулась в мою сторону, будто Вита не хотел протянуть ее ко мне. Шажок, еще один, и он встал ближе. «Подними, пожалуйста, голову. Я не понимаю, о чем ты думаешь и почему не отвечаешь?» «Я тебя не боюсь», — запоздала, опомнилась и краснея, наконец, ответила ему. «Просто столько волнения». Заодно помахала кистью у лица и натянуто улыбнулась. «Тут так душно, я...» Попыталась пройти мимо него, чтобы приоткрыть окно, но не смогла. «Стой!» Вита не схватил меня за руку. «Я ненадолго. Хочу лишь сказать тебе, что можешь меня не бояться. Я не причиню тебе зла и сам, как понимаешь, в таком же положении, как и ты». Он отпустил мою руку и отшатнулся. А я вновь вдохнула полной грудью. Мое поведение — это лишь страх перед грандиозным событием. Столько людей будут смотреть на меня. Я замолчала, искренне надеясь, что этого объяснения будет достаточно. Но Вита не продолжал препарировать мои чувства, словно хирург скальпелем. А кроме этого, сделала вид, будто удивилась. В каком смысле? «Ты совершенно не переживаешь, что нам на публике придется играть супружескую пару?» «А вот это удар ниже пояса, и пускай я женщина, но мне тоже больно!» «Думаю, с этим проблем не возникнет», — бравурно ответила я, а он снова перешел в наступление. «Ты даже не смотришь мне в глаза, и люди могут подумать, что ты меня избегаешь, а значит, я в чем-то виноват. Бью тебя, обижаю, изменяю». «Многого не нужно, чтобы слухи полетели в разные стороны». «Ах, вот о чем вы переживаете!» Обида всколыхнулась внутри, и я, наконец, почувствовала твердую почву под ногами. «О своей репутации джентльмена после развода, так?» «Я... нет же...» «Витани!» Я закрыла глаза, чтобы не выдать себя. «Вы с легкостью можете растоптать мое сердце, вы умелый манипулятор, а я... не знаю, как буду себя чувствовать, когда нам придется развестись. Вдруг я к вам привяжусь, вдруг...» Договаривать не стала. Любовь — неуместное слово в нашем спектакле. Я это знала с самого начала, но ничего не могла поделать с тем фактом, что вид мне понравился. Добрый, порядочный, улыбчивый. Он так и притягивал взгляд, и мне было сложно запретить себе что-либо чувствовать к нему. Оно само. Я совершенно не контролировала эмоции, когда он был рядом, и меня это сильно печалило, а временами даже злило. «Я понял тебя, Лара». Его сдержанный ответ лишил меня всяческой надежды на взаимность. «И когда придет время, я могу уехать в город, чтобы тебе было легче свыкнуться с мыслью о будущем разрыве. Или же мы вместе придумаем выход, сразу прекратим эту игру, пока не стало поздно». «Поздно?» Отчего-то это слово мне совсем не понравилось. Оно очень сильно попахивало правдой. «Нет, еще не поздно. Я отказываюсь от свадьбы», — твердо решила. «И пускай наш долг за дом перед кредиторами уже погашен, я выпалила крайне серьезно. Сколько я вам должна? Скажите, я напишу долговую расписку, и мы можем согласовать с вами судный процент, но я отказываюсь в этом участвовать. Тем более скандал будет вам на руку, не так ли? Больше ажиотажа, больше внимания. Этого вы добивались». Крайнее изумление плескалось во взгляде несостоявшегося супруга. Он застыл и бездействовал, чем немало нервировал. А когда опомнился, пробормотал извинения и удалился, не сказав больше ни слова. А я... наконец дала волю чувствам. Обняла себя руками и разочарованно выдохнула, громко, напрягая горло. Что же я наделала? Зачем я в это влезла? Почему не отказалась сразу? Почему я столь глупо таскалась за ними, упрашивала матушку сшить мне платье? Более того, довольно улыбалась. Как я до такого докатилась, что совершенно не подумала о будущем и своих чувствах? В очередной раз в дверь постучали громче обычного. Но в этот раз моего дозволения не спрашивали. Внутрь вошла графиня де Альетти. А я подумала, это будет моя ма. Но, увы, оправила платье, встречая гостью. Или же она молча обняла меня, едва переступила порог, даже не осуждала, что было крайне неожиданно. «Ты влюблена в него?» «Да нет, я...» «А я не спрашивала. Я утверждала». Графиня погладила меня по спине, продолжая мысль. «Во всяком случае, во взгляде явно читается привязанность к моему сыну. Я же не слепая». Упираться не стала, а лишь поправила немного. «Во всяком случае, это не любовь. Пока еще не она». «И ты поэтому хочешь все прекратить, чтобы не усугублять?» Мудрая женщина видела меня насквозь. «И это тоже». Тишина в комнате наступила в следующий миг. Слышны были шорохи в коридоре, приглушенные шаги снизу, а мы обе молчали. Элижана первая вновь заговорила после небольшой паузы. «Витани тоже не бесчувственный сухарь, поверь мне. Он привязан к тебе не меньше твоего». «Не верю», — честно выпалила я. «О, а зря. Все то время, пока ты его избегала, он места себе не находил. Даже спрашивал моего совета, как с тобой поговорить. Мне кажется, он чувствовал твой страх и боялся именно этого, что ты откажешься от свадьбы. Он побоялся казаться всем не джентльменом. О, это напускное!» Графиня словно отмахнулась от моих слов. «Мужчины иначе выражают свои чувства, чем женщины. Для них слова имеют меньшее значение, нежели действия. Это мы привыкли облекать чувства в слова. Они предпочитают эмоции, взгляды, поступки». Не знаю почему, но я не могла с ней спорить. Она словно лила бальзам на рану и находила мастерское оправдание тому или иному. Но сейчас на кону было мое сердце, и мне не хотелось принимать решение под давлением. Поэтому честно во всем призналась. «Прошу, не вынуждайте меня менять свое решение. Вы можете предложить множество оправданий поведению вашего сына, но я бы хотела сама все обдумать». «То есть твой отказ не окончательный?» Умелая интриганка поймала меня на слове. «В таком случае позволь зайти к тебе позже и узнать результат». Устала, кивнула, не в силах отказать. Или Жанна наконец меня выпустила из объятий и величественно обернулась к двери, прежде чем добавить. «Лично я всегда поступала по принципу «лучше сделать и, возможно, жалеть о содеянном, чем упустить свой шанс и горевать об утрате». И знаешь, я ни о чем не жалею. Но это ты и твоя жизнь. Решать тебе. Дверь закрылась за ней с тихим скрипом, а я призадумалась над ее словами.